Теодор не мог даже пошевелиться. Чистая физическая сила против техники. Кто победитель, а кто проигравший, было решено в одно мгновение. Отлично сработано. Хорошая работа, молодой господин. Это было необъяснимое явление, но Теодор не забыл проявить в конце поединка любезность, и Рэндальф принял ее. Однако вопрос на этом решен не был. Требовавшие объяснений глаза Теодора сверкали, будто у зверя, отчего Рэндальф начал даже слегка заикаться. «Ха, хорошо, у меня была одна идея, и она оказалась правильной». Загадочные слова Рэндальфа стали действовать Теодору на нервы. «Идея правильная. Я понял, чего не хватает молодому господину». Теодор молча слушал. Он усвоил опыт Ли Юнсуна, но он не был совершенным. Рэндальф же был близок к тому, чтобы быть мастером, поэтому его совет определенно был бы полезен. Когда Теодор успокоился, выражение лица Рэндальфа посерьезнело, и наемник произнес: «Твоя база прекрасна. Ты знаешь, как отличить настоящие атаки от условных, а это означает, что твоя проницательность лучше, чем у рядовых рыцарей. Тебя не так-то легко будет поймать на ложной атаке в ближнем бою. Но проблема заключается в следующем. Поскольку ты знаешь только основы, у тебя нет ответа на ситуации, когда противник применяет такую технику, как ту, что я использовал в конце». Теодор молча принял это замечание. Последний удар Рэндальфа был попросту нелепым. Это была техника, использующая огромные физические способности пользователя ауры, которая даже для понимания была весьма и весьма сложной. Рэндальф назвал ее скрытым значением. Ну, дело не в названии. Хоть скрытое значение, хоть видение, хоть тайная техника или даже мистическое искусство. Важна ее природа, а не то, как она называется. Подобную атаку можно воспроизвести лишь тогда, когда человек достиг пика во владении основами. Рэндальф вытащил мечи и принял стойку для нанесения смертельного удара, невидимого для человеческого глаза. Фью-ух, удара и вправду не было видно. Рэндальф разрубил на две части летящую в воздухе пылинку так, что Теа не видел ни начала движения, ни его конца. Такой была сила мечника из семьи Кловис, которого когда-то считали одним из следующих семи мечей империи. Убрав мечи обратно в ножны, наемник продолжил пояснять: «Не знаю, кто обучал тебя боевым искусствам, но если у тебя будет время, то как следует попрактикуйся и в остальном. В противном случае ты не сможешь победить в ближнем бою настоящих бойцов. Правда, молодой господин, маг, так что это вовсе не обязательно». «Спасибо», — ответил Теодор и почтительно поклонился. Пути рыцаря и мага были разными, но советы, позволявшие достичь следующего уровня, всегда были полезными. Поблагодарив Рэндальфа, Теодор задумался о том, что совершенно вылетело у него из головы, о трансмиссии. По правде говоря, единственной заслугой Теодора было поедание песни боя. И пусть синхронизация прошла успешно, но его физические способности были низкими, а это означало, что он не мог воспроизвести даже половину навыков Ли Юнсуна. Пройдет еще несколько лет, прежде чем он сможет найти хотя бы какую-то подсказку для воссоздания техники восточного мастера. Однако история сложилась бы иначе, если бы он смог полностью поглотить душу Ли Юнсуна при помощи трансмиссии. Именно так получилось в случае с Альфредом Биллантисом, благодаря чему Теодор получил возможность использовать куда больший спектр его способностей. Причем Глаттони уже упоминал об этом. В прошлом, когда Теодор поглотил душу Альфреда, он чуть не умер. Однако, согласно Глаттони, существовал более безопасный способ использования трансмиссии. Так или иначе, Теа должен был иметь в виду расширение своего сосуда, начиная думать о новых возможностях трансмиссии. А в следующий момент, девчачий голос сбил Теа с мысли. Этот задорный тоненький голосок принадлежал древнему элементалю Митре, с которой он заключил контракт. «Митра, что происходит? Тямкаба, а-а-а?» Теодор повернулся и обнаружил, что в процесс вовлечен еще кое-кто. Митра, не мучай Хьюгина. Девочка со светло-коричневой кожей и волосами, подобными спелой пшенице, сидела на спине у ворона. Естественно, вороном, на котором расселась Митра, был Хьюгин. Пусть Митра и была независимой сущностью, но при этом все равно классифицировалась как элементаль Земли, а потому ее возможности были ограничены на судне, пересекающем море. В связи с этим Митра решила завести себе нового друга. Краак, конечно, неизвестно, рад ли был такому повороту дел сам Хьюгин. «Прости, позже я тебя покормлю чем-нибудь вкусным», — подумал Теа, бросив на Хьюгина соболезнующий взгляд, после чего повернулся к Митре, которая его и позвала. Возможно, она, как обычно, хотела просто с ним поиграть, но похоже, сегодня дело было в чем-то другом. Глаза Митры блеснули, и она снова повторила: «Дя, Тамкаба, а, ну, Кьюгин, я вижу, правильно будет ворон, Кхень, нет, не воронь». О чем она говорит? Пока озадаченный Тя пытался понять смысл ее слов, Митра прислонилась к Хьюгину и воскликнула: «Йорний парус, кхрррррак». Пусть со стороны так и не казалось, но Митра обладала силой среднего уровня. И вот, вскоре после этого Хьюгин каркнул, активировав ясновидение. Одновременно с этим перед глазами Теодора предстал горизонт. Теодор отшатнулся от внезапной смены картинки перед глазами, но он уже испытал такое несколько раз, а потому спустя пару секунд уже вновь был сосредоточен. Должна была существовать веская причина, по которой Митра решила показать ему этот пейзаж. Неудивительно, что спустя мгновение брови Тя поползли на лоб. Черные паруса. Те, кто ничего не знал о море, могли подумать, что цвет парусов не имеет никакого значения. Однако матросы лишь бы посмеялись над таким простофилией. Цвет парусов показывал цель корабля. Белые представляли пассажирские и торговые суда, курсирующие по внутренним водам. Синими были оснащены международные торговые суда и представительские корабли, в то время как другие цвета символизировали военные корабли разных стран. Тем не менее, был еще один цвет, который не подпадал ни под одну из вышеперечисленных категорий. Это был черный парус, символизирующий грех. Был только один тип кораблей, которые плавали под черным флагом – пиратские корабли. И на горизонте их было не один и не два, а пять. Пассажирское судно, которое отказалось от мобильности и боевой мощи, чтобы увеличить свои размеры, никак не смогло бы противостоять им. «Рэндальф, максимально вооружись прямо сейчас. Я уже, будучи истинным ветераном-наемником, его движения были действительно быстрыми». Он вооружился сразу же, как только услышал про черные паруса. Два полностью экипированных человека немедленно вышли из комнаты. Теодор продолжал использовать ясновидение, поднимаясь на палубу вместе с Рэндальфом. Когда в его нос ударил слабый запах морской воды и парфюмерии, он почувствовал какой-то странный дискомфорт. Почему я сам ничего не ощутил? Его чувства обнаруживали всех врагов, включая даже такие вещи, как зло и духи. Если так, то почему они не зафиксировали приближение пиратских кораблей? Более того, они до сих пор молчали, даже несмотря на то, что Теодор уже увидел их своими глазами. Для Тя, который прошел через множество трудностей, такое было в новинку. Однако вскоре он получил ответ на этот вопрос. Глава 141. Пиратский архипелаг, часть 1. Топ-топ-топ. Выбежав на палубу, товарищи увидели, что остальные пассажиры все еще не знают об этой ситуации. Впрочем, если начнется сражение, то будет абсолютно все равно, где они останутся, на палубе или в своих каютах. Тем не менее, Рэндальф и Теодор попросту не могли взять в толк, с чем связана подобная беспечность. Тем временем черные паруса пиратских кораблей продолжали приближаться. «Что, их целая эскадра?» – пробормотал Рэндальф, который не знал, что пиратских кораблей было аж пять. «Меня больше настораживает вся эта атмосфера», – ответил Тя, совершенно не понимая, что происходит. А связано это было с тем, что реакция пассажиров была вовсе не такой, какую следовало ожидать в случае появления на горизонте черных парусов. Пиратские корабли были уже достаточно близко, чтобы их видели и другие пассажиры. Несмотря на это, отдыхающие мирно продолжали болтать, наслаждаясь напитками и закусками. Естественно, они поглядывали на приближающиеся суда, но при этом скорее с любопытством, нежели с испугом. Вскоре пиратские корабли подошли на достаточно близкое расстояние, чтобы можно было открыть огонь из пушек или начать обстрел из луков. Если бы пираты начали атаковать, то палуба пассажирского корабля быстро окрасилась бы в кровавые цвета. Однако стрелы не летели, и пару секунд спустя Теодор услышал позади себя голос: «Эй, молодой человек!» Он оглянулся и увидел странно улыбающегося мужчину средних лет. Теодор, не сводя глаз с пиратских кораблей, осторожно поинтересовался: «Это вы мне?» «Да, это вы, ведь так напряжены. Могу предположить, что вы и ваш спутник впервые на этом корабле». «Это верно. Ха-ха-ха. Я был прав. Люди, которые впервые ступают на палубу этого корабля, всегда пребывают в таком же замешательстве. Откуда ни возьмись появляются пиратские корабли, но другие пассажиры вообще не реагируют. Еще бы тут не удивиться». Мужчина средних лет усмехнулся, словно глупец, жонглирующий кинжалами. Однако Теодор и Рэндальф продолжали смотреть на него холодными глазами, думая, что двое людей рассердились на него. Мужчина средних лет поспешно воскликнул: «О, я не имел в виду, что вы глупы. Значит, это связано с секретом данного корабля?» Проигнорировав эту реплику, спросил Теодор: «Верно. Пожалуй, я объясню вам». Находясь под давлением двух людей, мужчина средних лет уже вспотел. Хоть это и было не прямое давление, но напряженная атмосфера, витавшая вокруг мага 6-го круга и без 5 минут мастера меча, была чересчур угнетающей для обычного человека. Тем не менее, их собеседник все-таки справился с натиском и вскоре начал свой рассказ. Проще говоря, это не пассажирское, а круизное судно. Круизное судно, именно. Это правда, что конечным пунктом назначения является королевство Салдун, но вот промежуточный пункт несколько особенный. Человек средних лет собрался с духом и назвал место, куда они держали путь, пиратский архипелаг. Группа островов, не принадлежавшая ни одному из государств, получила это название после того, как ее заселили пираты. Архипелаг располагался неподалеку от восточного побережья королевства Каргас. В нескольких днях к северо-западу от архипелага находилось и само королевство Салдун. Те, кто был в ладах с законом, вряд ли вообще когда-то слышали об этих землях. Пиратский архипелаг, в конце концов, это просто пристанище для пиратов. Казалось бы, все было именно так, как они и сказали, но их собеседник не согласился с таким утверждением. «В таком случае у нас не было бы причин посещать это место». А затем мужчина средних лет, представившийся торговцем компании Раммиль, объяснил им причину столь мудрого поступка, как посещение пиратской базы. Возможно, это было его хобби, а, может быть, он просто был потрясен давлением, исходящим от этих двух людей, но когда торговец начал рассказывать историю, его голос приобрел загадочные нотки. «Хммм, я впутался в кое-что более сложное, чем себе представлял», — подумал Тя. Если торговец ничего не наврал, то пиратский архипелаг открыл эту сферу туризма еще 50 лет назад. Острова, которые первоначально были необитаемыми, стали местом сбора беженцев и преступников из разных государств. Среди них были и некогда многообещающие мечники, и преступники, известные своей превосходной ловкостью. Поселившись в одном месте, они превратились в большую силу и стали пиратами, чтобы восполнить недостатки бесплодной земли и скудного животноводства. Они были злодеями, которые совершали налеты на частные дома, расположенные на побережье, рыбацкие лодки и торговые суда. Правда, делалось это для того, чтобы прокормить свои семьи на острове. Однако вскоре пиратский архипелаг столкнулся с неожиданным спросом. Будучи землей полного беззакония, расположенной вне зоны досягаемости цивилизованных стран, некоторые люди увидели в нем свой шарм. И вот, пиратский архипелаг стали посещать те, кто занимался запрещенными товарами, и те, кого не удовлетворяли одни лишь деньги. Так и родилась совершенно новая форма развлечения, хохотнув, пояснил мужчина: «Здесь вы сможете насладиться всеми видами предметов роскоши и вещей, которые запрещены на континенте, например, рабынями. Это остров удовольствия в буквальном смысле этого слова. Вот оно, значит, как». В этом и была причина столь теплого приема. Теодор посмотрел на пассажиров и глубоко вздохнул. Пираты были не врагами, а проводниками, которые прибыли, чтобы сопроводить туристов на пиратский архипелаг. Они не были настроены враждебно, а потому его сенсорное восприятие молчало. Когда Теа все понял, его глаза прищурились. «Должны ли мы перевернуть здесь все с ног на голову?» – подумал он. Тем не менее, озвучил эту мысль кое-кто другой. «Молодой господин, разве мы не должны что-то с этим сделать?» – прозвучал в его голове голос Рэндальфа, больше похожий на звериное рычание. Теа посмотрел вслед мужчине средних лет, который присоединился к другим отдыхающим, и покачал головой. «Это невозможно». По его словам, капитан этого корабля и пираты находятся в сговоре. Не так много людей, которые не знают, что происходит, и нет никакой гарантии, что кто-то из них присоединится к нам. Но самое главное, если мы начнем боевые действия, то наш корабль почти наверняка пойдет на дно. Два товарища беспокоились вовсе не о том, что могут проиграть. Это могло прозвучать высокомерно, но они имели полное право ничего не бояться. Им потребовалось бы весьма немного времени, чтобы потопить 5 вражеских кораблей. Однако в этом процессе гарантированно пострадал бы их собственный. Кроме того, Капитан круизного судна вряд ли бы одобрил их поведение и с радостью доставил бы их до пункта назначения. Вот почему Теодор пришел к выводу, что сражаться с пиратами здесь и сейчас – глупая затея. Рэндальф тоже это понимал, но в его взгляде все равно проскочило мимолетное предвкушение. «Просто потерпи. Для таких ситуаций есть одна хорошая восточная поговорка». «Какая?» Прежде чем ответить на этот вопрос, Теодор обвел взглядом стоявших вдалеке людей. Его острый слух ухватил все, что они говорили, даже несмотря на значительное расстояние между ними. Капитан пассажирского корабля и лидер пиратов. Как бы там ни было, но их сотрудничество было просто отвратительным. Теодор окинул холодным взглядом пиратские корабли и ответил: «Если хочешь поймать тигра, иди в само логово тигра». После того, как капитан и пираты закончили приветствовать друг друга, они вернулись на свои корабли и подсоединили к пассажирскому судну какие-то странные цепи. А затем пять пиратских кораблей развернулись и потянули пассажирский корабль прямиком за собой. Это еще что за чертовщина? Даже Теодор, который мало что знал о кораблях и судоходстве, думал, что это просто нелепо. Хоть пиратских кораблей и было пять, но вес огромного пассажирского судна намного превышал их собственный. Естественно, нагрузка уменьшалась за счет того, что они находились на воде, но в таком случае было бы лучше, если бы корабль двигался сам по себе. В конце концов, пиратский флот потащил за собой пассажирский корабль. Фшу-у-у, фшу-у-у. Ветер наполнил паруса, добавляя кораблям скорости. И вот, вскоре вся флотилия начала быстро рассекать высокие волны. С 5 узлов до 10 узлов, с 10 узлов до 15 узлов. На то, чтобы набрать максимальную скорость, ушло совсем немного времени. И это с огромным пассажирским лайнером позади. Это просто смешно. Теодор был прямо-таки потрясен этим непостижимым явлением и подошел к тому месту, где крепились цепи. Рэндальф, о котором Теа совершенно позабыл, следовал позади. Возможно, в этих цепях есть магия уменьшения веса. От этого вопроса Глаттани вывалила свой язык. Он прошелся по поверхности цепей, но никакой информации не появилось. Другими словами, это была чистая цепь, начисто лишенная магии. Однако Теодор не сдавался и продолжал искать. Если эти цепи были самыми обычными, то причина могла крыться в чем-то другом. В глазах Теа пылало любопытство настоящего мага. Может быть, спустя какое-то время Теа кое-что заприметил. Пиратские корабли, тянущие большой пассажирский корабль с помощью цепей, выглядели как галеры, но при этом развивали несвойственную им скорость. Глаттани только проснулся, как тут сразу же начали надоедать с работой. «Перестать жаловаться. Если ты протянешь свой язык, то сможешь добраться до туда, Хаэм?» Глаттани взглянула на пиратский корабль, после чего ответила возбужденным голосом. «Это немного рискованно, но да, я смогу дотянуться до него». Одновременно с этим Теодор протянул вперед свою левую руку. Оценка. Красный язык быстро выскочил из отверстия в левой ладони. Это было весьма смело, но, к счастью, никто этого не видел. Волны то и дело натыкались на корпус корабля, вызывая брызги и сильно ограничивая видимость. Язык протянулся вниз по направлению от Теодора и сумел прикоснуться к одному из пиратских кораблей. Информационное окно не заставило себя ждать. Пиратский корабль 17, корабль, это галера, построенная 6 лет назад. Она была создана превосходными мастерами из первоклассных материалов, стойких к морскому бризу и соли, что придает судну дополнительную долговечность и прочность. Благодаря заклинаниям уменьшения веса и повышения прочности, нанесенных на его поверхность, судно на 30% быстрее, чем обычные галеры. Однако главная ценность этого корабля обусловлена его божественной защитой. Класс. Редкий. Предмет не может быть поглощен. Пожалуйста, уменьшите размер объекта поглощения. Вы сможете поглотить его лишь после того, как отделите участки, пропитанные магией. Время переваривания. 55 минут, 17 секунд. При поглощении увеличивается мастерство во владении магией уменьшения веса. После поглощения будут получены знания о навигации. Корабль находится под благословением неизвестного существа. Судно всегда получает дополнительное ускорение, а ветер и волны благоприятствуют ему. Неизвестное существо. Теамало интересовала другая информация, и он пристально уставился на последнее примечание. По правде говоря, магия уменьшения веса или повышения его прочности не увеличивали скорость корабля. Секрет скорости заключался в том, что нельзя было понять при помощи оценки Глоттонии, был обусловлен какой-то божественной защитой. Мы и вправду плывем в какое-то очень странное место. Несмотря на повышенный спрос, такая крупномасштабная беззаконная зона, как пиратский архипелаг, наверняка должна была когда-то столкнуться с убытками в процессе ведения этого туристического бизнеса. Как бы там ни было, но бизнесменам всегда следовало быть осторожными к появлению переменных, которые нельзя было контролировать. Например, к посягательству государств центрального континента. Тем не менее, очевидно, что существовал некий сдерживающий фактор, который не позволял остальным так просто подмять под себя пиратский архипелаг. Другими словами, кем был тот, кто благословил пиратский корабль? Неужели я убежал от неприятностей только для того, чтобы попасть в еще большие? Возможно, место, куда они направлялись, было намного опаснее, чем все чернокнижники компании «Аркус» вместе взятые. Глава 142. Пиратский архипелаг. Часть 2. Два дня спустя. Словно наплевав на все беспокойства Теодора, пять пиратских кораблей плавно шли по волнам. Это была по-настоящему ужасающая скорость. Паруса пиратских галер, снабженные неизвестным благословением, были всегда наполнены ветром, и ни одна волна не стала им помехой. Даже знаменитые быстроходные корабли королевства Салдун не смогли бы догнать эти пиратские галеры, подсокав языком, подумал Теодор. Пусть это и было очевидным фактом для моряка, но Тео только сейчас понял, что скорость судна определялась преимущественно факторами окружающей среды, а не производительностью самого корабля. Это означало, что насколько бы ни был хорошо сконструирован корабль, ему было трудно идти против встречного ветра или при сильных волнах. С другой стороны, даже более дешевый корабль смог бы добраться до пункта назначения быстрее, если бы ему благоволили волны и ветер. Однако эти пиратские корабли двигались вперед так, словно за ними следили сами небеса. На земле все было бы иначе, но Тео ясно видел, что у этих кораблей абсолютное преимущество в море. Подобную скорость не могли воспроизвести никакие торговые или военные суда. Несмотря на то, что Рэндальф тоже не отличался особыми познаниями в судоходстве, он тоже это понял, а потому тихо пробормотал, стоя возле Теодора. Да уж, прямо-таки до смешного быстро. Ты думаешь, в отличие от земли, где располагалось огромное множество всяческих ориентиров, определить скорость на море было гораздо труднее. Не было ни деревьев, ни холмов, ни склонов. Единственное, что можно было увидеть с палубы, это простиравшуюся во всех направлениях линию горизонта. Однако Рэндальф без малейших колебаний кивнул и ответил. Давление ветра, положение облаков, солнце и угол падения солнечных лучей. В качестве ориентира можно использовать практически любые факторы. Действительно, подобное было под силу лишь бывалому моряку, но Рэндальф был монстром, чьи чувства находились на полшага впереди от любых человеческих стандартов. Таким образом, несмотря на отсутствие опыта, ему это было вполне по силам. На самом деле он был прав. Прошло уже 5 дней с тех пор, как они покинули Рамосы, и еще 2 дня после встречи с пиратскими кораблями. Тем не менее, расстояние, которое они прошли за эти 2 дня, было намного больше, чем за первые 5 дней путешествия. Используя простые вычисления, можно было прийти к выводу, что их скорость выросла более чем в 2,5 раза. Если расчеты Тео были правильными, то скоро они должны были прибыть в пункт назначения. А в этот момент, когда Тео думал о том, что его ждет, на горизонте показалось какое-то странное зрелище. Это был морской туман, также известный как главный враг кораблей в рифовых районах. Подобное явление было далеко не обычным для открытого моря, но реакция команды не заставила себя ждать. Спустить паруса. Пошевеливайтесь. Сушим весла. Снижаем скорость. Бросить якорь. Пока члены экипажа оживленно метались по палубе, туман продолжал быстро приближаться. Казалось, что туман – это человек, идущий к ним навстречу. И вот, спустя некоторое время 6 кораблей одновременно вошли в туман. Холод. В этот момент чувства Теодора содрогнулись. Это не туман. Это лишь приняло форму тумана, но ни одна капля влаги не коснулась его кожи. Ни один ветер не мог развеять его, как, впрочем, и солнечный свет не мог его испарить. Туман был чем-то вроде пограничного рубежа, оберега, который не позволял пройти мимо него незваным гостям. Теперь Теодор понял, почему пиратские корабли тащили пассажирское судно на цепях. Скорее всего, эта манипуляция позволяла им провести его через чары. В противном случае пассажирский корабль влетел бы в него, навсегда растворившись в бескрайних просторах моря. Теодор подумал, что этот туман – последний барьер, оберегающий пиратский архипелаг. «Молодой господин, ты решил сменить одно опасное место на другое?» Рэндальф тоже это понял, и всегда характерная ему улыбка на сей раз куда-то исчезла. Даже мастер меча ничего не смог бы противопоставить этому туману. Наверное, мастеру все же удалось бы прорваться сквозь него при помощи своей ауры, но даже это было далеко не на 100%. Кроме того, даже если бы они смогли преодолеть этот туман, то как насчет того, кто его создал? Теодор снизил их шансы до 2%. Пока двое товарищей, изрядно напрягшись, стояли на палубе, туман развеялся. «О, это оно, давненько я здесь не был». Пассажиры, пребывающие на палубе, восторженно заохали. Некоторые из них восхищались видом пиратского архипелага, о котором только слышали, в то время как другие были рады попасть сюда вновь. Пиратский архипелаг – развлечение посреди моря, о котором многим даже не суждено было узнать. Остров грехов и удовольствий. Процедура входа в пиратский архипелаг была на удивление упорядоченной. Выстройтесь в соответствии с вашими посадочными талонами. Мускулистый мужчина в плотно подогнанном костюме вежливо поприветствовал туристов. Его тело было покрыто татуировками, а куртка небрежно завязана вокруг пояса. Конечно, он был просто клоуном по сравнению с Теодором и Рэндальфом. Так или иначе, он неплох. Да, вполне себе на уровне первоклассного наемника. Индивидуальное мастерство пирата было очень даже сносным, даже несмотря на его внешность. В поединке один на один обычному рыцарю пришлось бы туго. Если встречать туристов отправили такого человека, то пиратская элита должна была состоять из весьма талантливых людей. Тот, кто стал бы их целью, не успел бы даже почувствовать страха, и моментально рухнул бы на землю с перерезанной глоткой. Вскоре настало время спуститься и для двух товарищей. Входная плата – 10 золотых с каждого человека. Вот какой была дополнительная плата, о которой упоминал Бельф. Теодор вытащил 20 золотых, включая плату за Рэндальфа, и положил их на грубую ладонь мужчины. Пират усмехнулся и вежливо поклонился. Правда, его ладони слегка тряслись, словно он думал, как на них еще нажиться. Неудивительно, что вместо того, чтобы уйти с дороги, он продолжил говорить. «Что ж, добро пожаловать. Это ваш первый визит на остров?» «Да». «Тогда как насчет того, чтобы взять гида? Если вы добавите один золотой, я познакомлю вас с прекрасным гидом». «Гид», — задумался Теа, поскольку впервые оказался в этом месте. Они решили посетить остров вовсе не для того, чтобы ознакомиться с его достопримечательностями, но они действительно о нем ничего не знали. Было бы неплохо взять с собой проводника, который смог бы им все объяснить. Кроме того, один золотой был для него сущим пустяком. Дзынь. Золотая монета упала в руки пирата поверх остальных. «О, хорошо, хорошо, вы не пожалеете. А теперь пройдемте, я вас кое с кем познакомлю». Человек быстро спрятал золотые монеты и повел двух мужчин за собой. Они шли по аллее, которая располагалась неподалеку от гавани, где был пришвартован их корабль. По ее обочинам сидели кое-как одетые мальчики и девочки, которые что-то весело обсуждали и смеялись. Как только пират к ним подошел, дети вскочили. Однако мужчина тут же прокричал, даже не взглянув на них: «Джек, если ты не выйдешь за 10 секунд, я поручу это кому-нибудь другому». В ответ раздался звонкий голос: «Уже бегу». Одновременно с этим появился мальчик. Он спустился по стене дома, используя легкие и проворные обезьяньи движения, приземлившись перед группой Теодора. У него была темная кожа, покрытая сажей, и яркие глаза, которые сияли мудростью, не характерной его возрасту. Понятно, что он был необычным мальчиком. «Это наши гости, которые только что прибыли. Твоя доля составляет 50%, и, как всегда, ты получишь ее, как только исполнишь все свои обязанности». «Да, спасибо». Мужчина приставил мальчика по имени Джек к двум товарищам и направился обратно в гавань. Остальные дети сели, увидев, что на этот раз им работы не будет. Джек же остался стоять, глядя поочередно то на Теа, то на Рэндальфа. Несмотря на все свое озорство в глазах, он поклонился и вежливо представился. «Здравствуйте. Пожалуйста, зовите мне Джеком. Я отведу вас куда прикажете». «Да, хорошо», — слегка замешкавшись, ответил Теа. Он не ожидал, что гидом станет ребенок. Джек, вероятно, заметил сомнение Теа, а потому уверенно произнес: «Я родился и вырос на этом острове. Трудно найти кого-то, кто знает его лучше меня. Это ваш первый визит? Да. Тогда я проведу вам тур. Если есть место, в котором вы захотите остановиться, то просто скажите мне об этом. С этими словами Джек повел их вперед своей ловкой походкой, которая, очевидно, была присуща всем выходцам с этого острова. Поначалу товарищи следовали за мальцом с изрядной долей скептицизма, но вскоре поняли, что парень весьма талантлив. Подобные навыки невозможно было развить, проработав гидом день или два. Должно быть, этот мальчик водил экскурсии по острову, по крайней мере, в течение нескольких лет. Первым местом, куда повел их Джек, было казино. Именно в этом месте собирается большая часть денег на пиратском архипелаге. В общей сложности насчитывается 17 таких казино. Пройдя по нескольким мостам, они то и дело слышали перезвон золотых монет, запах алкоголя, табака и духов. Полуобнаженные официантки приносили гостям выпить. На земле то и дело можно было увидеть перебравших людей, а временами доносилась ругань пойманных на обмане шулеров. Это было похоже на воплощение окраины любого густонаселенного города континента. Джек заметил выражение лиц двух мужчин и принялся объяснять. Конечно, это не обычное казино. В отличие от того, которое можно встретить на суше, здесь нет ограничений на банк, а в качестве призов иногда могут быть вещи, не всегда доступные на континенте. Однако в случае мошенничества вам придется выплатить 10-кратный штраф. А что, если у игрока не будет возможности выплатить такую сумму? То будет вот так, ответил Джек и указал на бездомного, лишенного обеих рук. Любому стало бы понятно, что наказанием за обман в этом месте было лишение обеих рук. Правила этого мира были действительно кровавыми, но другого и не следовало ожидать от острова, расположенного вне законов цивилизованного мира. Тем не менее, гости не выразили никаких признаков желания посетить казино, а потому Джек повел их дальше с печальным выражением лица. Следующим пунктом назначения было место, которое хоть и уступало размерами казино, но тоже пользовалось немалой популярностью. Хорошо, тогда как насчет следующего места? Оно то вас наверняка заинтересует, коварно улыбнулся Джек, после чего продолжил. Хе-хе, скоро вы увидите моих сестер, они обе красивые и стройные, поэтому вам наверняка понравится. Пиратский архипелаг не просто так назывался островом удовольствия. Проститутки, собранные со всего континента, были столь же многочисленны и красивы, как и на суше. Здесь можно было выбрать красавицу на любой вкус, хоть с севера, хоть с центра, хоть с юга континента. Богатые люди всегда преследовали лишь две вещи – власть и женщин. И пиратский архипелаг был способен в полной мере удовлетворить желания каждого богатого посетителя. Когда Рэндольф это услышал, у него непроизвольно начал подергиваться нос. Бум! В тот момент Теодор слегка пнул его. «Че что, если ты пойдешь туда, куда не надо, я расскажу об этом Ребекке». Кхек! Рэндольф сумел удержать себя в руках, и вскоре его лицо вернуло себе такой же достойный вид, как и у его нанимателя. Теодор улыбнулся, после чего произнес, обращаясь к Джеку. «Нет, публичные дома нам не интересны». «Нет так нет. Тогда куда бы вы хотели пойти? Я хотел бы посмотреть на особое место». «Особое место?» Когда оба, что Рэндольф, что Джек недоумевающе подняли головы, Теодор продолжил. «Где правитель этого острова?» Глава 143. «Пиратский архипелаг, часть 3. П-правитель?» С удивлением переспросил Джек. Реакция мальчика была вполне хороша для его возраста, но сегодня ему не повезло. Рэндольф и Теодор тут же почуяли фальшь в голосе юного гида. Согласно историческим сводкам, герой войны Альфред Беллантис описывался как безжалостный человек, когда дело доходило до допросов пленных. Теодору посчастливилось унаследовать опыт этого великого человека, а потому его глаза тут же подметили, что Джек что-то скрывает. Однако пугать притаившуюся в кустах змею было слишком рано. Неужели этот вопрос настолько странный? Пиратский архипелаг похож на небольшой городок, так почему бы ему не иметь своего мэра? Не думаю, что у пиратов демократия. Тя решил сделать шаг назад, ведь их проводник был всего лишь маленьким мальчиком, а потому объем информации, которую можно было получить при помощи принудительных средств, был крайне ограничен. Лучше уж было продолжать собирать подсказки и складывать мозаику воедино, чем безрассудно ломиться напролом. «Ах, вот вы что имели в виду? Это мой первый визит, поэтому не удивляйся, если мои вопросы покажутся странными. К слову, если ты ответишь мне, я дам тебе вот это». С этими словами Тя вытащил две блестящие монеты, каждая из которых была номиналом по 5 золотых, отчего глаза Джека засияли. Колебания гида длились недолго. Это был пиратский архипелаг, остров преступников, которые игнорировали мораль и этику. Самым главным в этом месте было лишь одно – власть. А тот, кто обладал наибольшей властью, будь то благодаря насилию или же деньгам, тот и брал верх. Возможность заполучить 10 золотых монет была абсолютно умопомрачительной для мальчика, который родился и вырос на пиратском архипелаге. И вот, Джек медленно открыл рот и прошептал: «Если хотите, я расскажу вам». Словно хранитель какого-то огромного секрета, Джек сделал торжественное выражение лица и огляделся по сторонам. Тя кивнул, и мальчик начал говорить: «На острове есть несколько человек, которые ведут себя так, будто они короли. Для начала вспомните, разве вас не привели на этот остров несколько пиратских кораблей? Было дело. Значит, вы наверняка видели одноглазого человека, который носит ожерелье из человеческих черепов». Как только Тя услышал про черепа и один глаз, в его голове тут же промелькнул образ человека в черной наглазной повязке, который болтал с капитаном их пассажирского судна. Он вполне подходил под это описание. Джек увидел, что его клиент понял, о ком идет речь, и кивнул. «Капитан Вертус, так зовут его островитяне». Казалось, Джек хотел посильнее приукрасить историю, а потому возбужденным голосом продолжил рассказ. По словам мальчика, на этом острове было 4 человека, обладавшие полной властью. Помимо капитана, ответственного за сопровождение туристов к архипелагу, остров был разделен на 3 зоны. Мальчик, унюхавший запах денег, быстро изливал потоки информации. Королева красных фонарей, королева Меев, крестный отец казино, золотая жаба Тот, акула краденого добра, вор Люпиен. Каждый из них отвечал за одну из сфер пиратского архипелага. Они разделили зоны своего влияния и роли, а потому не были друг другу конкурентами и не конфликтовали. Это была довольно упорядоченная структура управления для таких абсолютно беззаконных земель. Впрочем, если бы остров был лишен хоть какого-то порядка, то давно бы уже исчез. «Как интересно», – прошептал Теодор, поигрывая в руке еще одной золотой монеткой, «но это ведь еще не все, не так ли? А, даже если все упомянутые тобой люди находятся в полной гармонии друг с другом, это всего лишь результат на текущий момент. Я бы сильно удивился, если бы узнал, что во время разделения сфер влияния не было никаких конфликтов». С этими словами Тиа посмотрел в жадные глаза Джека и сжал монету в кулаке. «Возможно, есть кто-то, кто стоит над этими 4 людьми». Наконец-то Теодор подошел к самому главному. Именно ради этого он потратил почти 30 минут на выслушивание бесполезного рассказа. История про 4 преступников звучала неплохо, но это было не то, что он искал. С самого начала Теодора интересовала личность того, кто создал барьер вокруг островов и сумел построить здесь настоящий рай для пиратов. «Это», – пробормотал Джек, не сводя глаз с блестящей монетки. Однако спустя пару секунд он зажмурился и ответил: «Я не знаю». Возможно, он действительно не знал, или же ему было запрещено говорить на эту тему. Неужели на этом все было кончено? Теодор собрался было с сожалением спрятать монету в карман, как тут. «Но я расскажу вам все, что знаю», – завопил Джек, отчаянно пытаясь остановить руку Теодора. «Один золотой за одноместный или 2 золотых за 2-местный номер в сутки. Если номер специальный, то к цене добавляется еще 1 золотой», – произнес трактирщик, жадно потирая ладони. «Это было в несколько раз дороже, чем плата за такие же удобства на суше, но такова была цена по всему пиратскому архипелагу. Так или иначе, посетители острова не могли рассчитывать на более выгодное предложение». Брови Рэндольфа дрогнули, когда он услышал такую абсурдную цену, но Тиа без малейших возражений вручил трактирщику вожделенное золото. Таким образом, они получили 2 комнаты, в которых могли остановиться на следующие 10 дней. Сняв с себя тяжелую броню, Рэндольф спросил: «Итак, молодой господин, что планируешь делать дальше?» «Пока не знаю», — усмехнулся Теодор и сел на кровать. Пусть ему и пришлось раскошелиться, но полученная от Джека информация явно того стоила. Джек мог даже сам не осознавать, насколько любопытной оказалась легенда о 4 сферах влияния и правителе пиратского архипелага. Если морской бог действительно существует, то это проблема. Морской бог. Если бы это услышала церковь, то Теодора могли обвинить в богохульстве. Джек никогда там не был, но где-то в центре пиратского архипелага, судя по всему, был храм, посвященный морскому богу. В конце концов, это был не более чем слух, ходящий среди обывателей пиратских островов. Тем не менее, Они оба почувствовали, что этот морской бог и есть истинный правитель архипелага. Если туман создал этот самый морской бог, то мы не можем позволить себе идти против него. Теодор уже сталкивался в прошлом с несколькими мастерами и легендарными гримуарами, а потому он прекрасно понимал, насколько сильным будет подобный противник. В тумане осталось совсем немного его энергии, но даже этого хватило, чтобы по телу тебя пробежали мурашки. Морской бог имел власть над морем. Что касается силы, нынешний Теодор даже представить себе не мог, с чем он может столкнуться. Более того, это существо владело способностями, которые были полной противоположностью навыкам мага, нацеленным на максимальную эффективность в результате. Это была безграничная сила, которая могла исказить саму реальность. Это просто догадка, но я не думаю, что наш морской бог – человек. Человек с такой силой не стал бы использовать ее такими примитивными способами. Один лишь туман, покрывающий пиратский архипелаг, превышал возможности мага старшего ранга. Теодора нельзя было оценивать по общепринятым меркам, но даже он не смог бы воспроизвести и половины этой мощи. Чтобы поддерживать туман настолько естественно, будто это было простым дыханием, потребовалось бы не менее 8 кругов. Рэндальф согласился с предположением Теа, не став подвергать его сомнениям. «Я тоже так думаю. Я видел издалека нескольких из 7 мечей Империи, но то, что находится на этом острове, относится к совершенно другой категории. Похоже, весь архипелаг, его сфера влияния, а потому даже сами условия для нас невыгодны. Это не то, с чем мы можем столкнуться, даже если объединим наши силы. Согласен. Тогда что будем делать?» Теодор пожал плечами. «Они пришли сюда вовсе не с героической миссией по покорению пиратского архипелага. Это было просто совпадение, поскольку они убегали от компании Аркус. Не было никаких оснований безрассудно бросаться на противника, который не сделал им ничего плохого, пусть даже и возглавлял пиратские острова. Наш главный приоритет – скрываться от компании Аркус. Не думаю, что они смогут преследовать нас прямо до пиратского архипелага. Кроме того, если они все-таки это сделают, то будут остановлены туманом. Если посмотреть на все это с другой стороны, то остров напоминал собой крепость. Ни один незваный гость не смог бы пройти сквозь туман, поэтому не было никакой необходимости раскрывать свои личности. Существо, управлявшее архипелагом, было поистине страшным для тех, кто стал его врагом, но в то же время было обнадеживающим для тех, кто хотел здесь скрыться. Это рациональное решение. Поддерживаю. Разумеется, у Рэндальфа мог возникнуть соблазн упрекнуть тебя в трусости. Однако Рэндальф был наемником, а не рыцарем. Вместо того, чтобы рисковать своей жизнью в бессмысленной битве, он считал самым мудрым выбором – отступить и подождать. Как и в случае со старшим личем, они не знали, есть ли у них пути к отступлению, а потому эта азартная игра явно того не стоила. Кроме того, в списке увлечений Рэндальфа вовсе не было прыгать в пасть к смерти. Таким образом, товарищи закончили обсуждение этого вопроса и отправились по своим комнатам. Теодор, чей мозг все время был забит навалившимися вопросами, попытался расслабиться. Противостояние морскому богу было отклонено, как бессмысленное и безрассудное, а потому чем он должен был заняться дальше. Что ж, моя цель избежать лап Аркуса достигнута. По крайней мере так было, пока они оставались в пределах пиратского архипелага. До отбытия к следующему пункту назначения пройдет какое-то время. Основываясь на пояснениях Джека, круизный корабль должен простоять около 10-14 дней, после чего отправиться дальше. И вот, Теодор думал о том, чем он может себя занять на время этого перерыва. Глоттони. Ему выпал хороший шанс побольше узнать о функции трансмиссии. Звал, как и всегда раздался вечно недовольный голос из отверстия в левой ладони тебя. В последний раз ты рассказывала мне о трансмиссии. Ну, ты сказала, что это отличается от того, что я пережил в случае с Альфредом Беллантисом, и что это должно выглядеть как процесс. Постепенная ассимиляция души или что-то в этом роде. Глоттони лишь бегло упомянула об этом, но прекрасная память Теодора помнила каждое мгновение из того разговора. В конце концов, Глоттони ответила: «Да, все верно. Научи меня использовать трансмиссию. Это вопрос, связанный с твоей функцией, поэтому он не считается вопросом и ответом». «Ладно». Теодор превратился в слух, подавляя при этом свой восторг. «Во-первых, трансмиссия – это моя функция 4-го этапа. Она была разработана как средство более эффективного использования перезаписи. Если загружена душа автора, Ты можешь использовать эту способность, поглотив душу. Это он уже знал. После использования перезаписи на Альфреде Биллантисе, Теодор оказался в крайне опасном состоянии. Если бы не битва с Супербией, возможно, его эго было бы разбито, и он бы умер. Слияние душ было опасной и нестабильной процедурой. Однако, согласно Глоттони, изначально все было не так. Как ты уже догадался, смешение душ напрямую несет в себе большой риск. Итак, для этого в трансмиссии есть отдельный процесс. Процесс, да, и называется этот процесс с квестом. Пока Теодор перебирал на языке слово «квест», Глоттони продолжила объяснять. Пользователь может поговорить с авторами поглощенных оригинальных книг и поглотить фрагменты их душ, разрешив их дела и осуществив желания, которые они не успели сделать сами. Другими словами, я должен сделать что-нибудь для них, верно? Если ты хочешь, то можешь узнать то, чего они хотят, прямо сейчас, обратившись к Ли Юнсуну или Сатомиру, произнесла Глоттони, после чего спросила: «Итак, кто будет первым?» «Автор песни боя, Ли Юнсун», — ответил Теодор. Глава 144. «Пиратский архипелаг», часть 4. Было всего два варианта, но даже при этом у Теодора была веская причина для такого решения. Это было связано с тем, что Теа обладал куда большей квалификацией в применении песни боя, нежели в призыве существ, а потому использование трансмиссии на Ли Юнсуне было бы эффективнее, нежели на Сатомире, знания которого он принял совсем недавно. Разумеется, также в этом немалую роль сыграла техника скрытого значения, которую не так давно продемонстрировал ему Рэндальф. «Я понимаю», — ответила Глоттони, а спустя мгновение в голове Теа раздался лишенный эмоций голос. «Активирована скрытая функция трансмиссии. Подтверждение запроса на синхронизацию с объектом Ли Юнсун и получение информации о квесте. Успешно. Объект Ли Юнсун принял ваш запрос. Сознание пользователя будет временно синхронизировано с избранным объектом». Прежде чем системный голос закончил доносить до его сведения информацию, перед глазами Теодора потемнело. Он приготовился к обычной потере сознания, но на этот раз все пошло иначе. Любой человек был бы немало удивлен, увидев перед собой сплошную темноту, но Теодор привык к подобным явлениям, а потому спокойно ждал. И вот, вскоре перед ним начали собираться частицы света. Поначалу свет просто принял форму человека, а затем появились и его отличительные черты. У него была восточная внешность, не присущая людям центрального континента. «Давно не виделись», — с улыбкой поприветствовал его Ли Юнсун. Он не ожидал встретиться с Теа снова, а потому поздоровался с преемником, не скрывая своей радости. «Да, рад видеть вас», — вежливо поклонившись, произнес Теа. Когда он позвал Альфреда, ситуация была настолько срочной, что у него даже не было возможности поздороваться с ним. Теодору очень хотелось пообщаться с Альфредом, который, во-первых, был старше и опытнее, а во-вторых, жил за несколько поколений до него. Разве не каждый волшебник мечтал о такой возможности? И вот, перекинувшись парой слов, двое мужчин приступили к делу. Они оба знали, зачем они здесь. «Я знаю, какова текущая ситуация. Ты разрешишь мое невыполненное желание, и взамен я отдам тебе все», — первым перешел к делу Ли Юнсун. «Да», — после непродолжительного молчания ответил Теа. Хотя Ли Юнсун и был уже мертв, но успешное окончание трансмиссии означало бы его полное исчезновение. Он даже не представлял, каково это — быть частицей воспоминаний, ощущая на себе бремя незавершенных дел. «Что ж, тогда спрашивай». Вот почему его дружелюбный ответ был во многих отношениях неожиданным. «Вы серьезно? Ну, я думал, ты именно этого хочешь. Разве ты пришел сюда не для того, чтобы что-то получить от меня? В любом случае, человек по имени Ли Юнсун уже мертв, поэтому нет смысла тянуть с этим», — посоветовал ему Ли Юнсун, глядя на Теа своим мягким взором. Лицо Ли Юнсуна было спокойным даже при словах о его собственной кончине. Естественно, на нем можно было прочесть сожаление, но не более того. А затем мастер озвучил то, чего действительно хотел. «Я хочу вернуться домой. Вы имеете в виду, в горы Бекун, на мою родину?» Теодор не удержался от вздоха. Возвращение домой было довольно простой задачей, но в случае с Ли Юнсуном проблема заключалась в расстоянии. Согласно его воспоминаниям, хребет Бекун располагался на востоке. Это было слишком далеко для морского путешествия, а потому следовало пересечь половину континента. Подобное путешествие заняло бы не меньше года. Хоть Ли Юнсун и не проявлял своих эмоций снаружи, Он с тревогой почесал голову и пояснил: «Извини, но я не могу ничего изменить. Я хотел бы максимально упростить тебе задачу, но иначе трансмиссия просто не сработает». «Ах, да, я понимаю». Тя и сам уже об этом догадался, однако попросту не мог не подумать, насколько же у него непростой гримуар. Если бы он смог пойти на компромисс с Квестом Ли Юн Суна, то получил бы самый минимум или совсем ничего. Глоттони представила ему квест как настоящие внутренние желания автора, поэтому Теодор был вынужден выполнить их, независимо от сложности. Ха, в случае с Альфредом или Сатомиром наверняка было бы куда проще. Что ж, квест Сатомира он сможет выполнить на обратном пути в Милтер. Тя чувствовал, его трудность по сравнению с Ли Юн Суном будет похожа на разницу между небом и землей. Ли Юн Сун увидел разочарование в глазах Теодора и похлопал его по плечу. «Мне жаль, что у меня такое глупое желание. Если это слишком сложно, то просто забудь об этом. Мертвому человеку не следует обременять живых». Тем не менее, от этих слов Теодор вздрогнул. Без песни боя и возросших физических способностей, Тя был бы моментально убит в схватке с Супербией. Но что важнее всего, Ли Юн Сун говорил, что его просьба была слишком сложной. Как Теодор мог забыть о доброте, проявленной к нему? Размышляя над тем, какая же у него все-таки уродливая душа, Тя открыл рот и произнес: «Я выполню вашу просьбу. Хм, я не могу сказать точно, когда это будет, но я обязательно приведу вас домой, в горы Бикун». Ли Юн Сун был немало удивлен таким решительным заявлением, однако молча кивнул. Он ощущал, что в словах Тя есть вес. Поклонившись, Ли Юн Сун поблагодарил Теодора, а затем рассыпался на светящиеся частицы. Все вокруг вновь заполнилось непроницаемой тьмой. «Хорошо, переходим к следующему», — нарушил тишину голос Глоттони. «К следующему, второй автор, Сатомир. Его квест все еще доступен. Да, зови его». Теодор принял решение ознакомиться со всеми доступными квестами. Затем он услышал уведомление о запросе разрешения на временную синхронизацию. Подтверждение запроса на синхронизацию с объектом Сатомир и получение информации о квесте. Успешно. Объект Сатомир принял ваш запрос. Появление Сатомира ничем не отличалось от Ли Юн Суна. В воздухе образовались частики света, которые спустя какое-то время приняли человеческие очертания. Это был мужчина с взъерошенными волосами и в потрепанной одежде. Его внешность была такой же, как во время синхронизации, и Тя казалось, что он вот-вот разразится хриплым криком. Человек, с первого взгляда похожий на призрака, был никем иным, как лучшим магом-призывателем современности, Сатомиром. «Так быстро обратиться ко мне. Я совсем недавно передал тебе свои знания, и ты уже хочешь узнать все остальное, наставник. Я знаю, в чем дело, так что давай не будем тянуть». Сатомир внезапно уселся на землю и уставился на Теодора своими красными, налитыми кровью глазами. Человек со слабым сердцем не смог бы долго смотреть в них. Однако Теодор заметил, что его взгляд отличается от того, каким был раньше. Переполнявшее его разочарование, оно исчезло. Сатомир какое-то время смотрел на Теодора, а затем с улыбкой заговорил: «Кхе, мне трудно сфокусироваться. Это все из-за тебя, нахальный молодой парень. Ладно. Как там Хьюгин? Ты его используешь, Хьюгин?» В тот момент, когда Теодор подумал об имени ворона, Кьяак, внезапно прямиком из воздуха вывалилась крупная черная птица. Разговор происходил в сознании Теодора, поэтому любые существа, с которыми он заключил контракт, могли получить к нему доступ. Однако Хьюгин был не единственным, кто попал в этот ментальный мир. Митра, девочка, заснувшая на спине Хьюгина, от внезапного вызова подскочила и воскликнула: «Хень, Чонни Палус, где Чонни Палус?» В том, что она громко закричала, не было ничего удивительного. Но при этом Митра непроизвольно обхватила ногами шею Хьюгина. «Краак!» Хьюгин брыкался, пытаясь скинуть с себя Митру, отчего та лишь сильнее цеплялась за его шею. Это был бесконечный и порочный цикл. В конце концов Митра свалилась на землю, потянув за собой и Хьюгина. Это была настоящая комедия, где две главные действующие роли исполняли элементально призванное существо. Ну, кажется, ему весело. Да, действительно весело. Двое мужчин обменялись взглядами, после чего Сатомир, пытаясь возродить серьезную атмосферу, прокашлялся и вернулся к основному вопросу. «Хм, мое несбывшееся желание. Думаю, ты уже догадался». Тя тут же протрезвел. Глупые, но цепкие мечты мага-призывателя, Сатомира. Он всю свою жизнь пытался добиться лишь одного. И вот, Теперь его отчаяние было передано Теодору. Теодор тяжело кивнул и произнес вслух желание, что Сатомиру было сделать крайне непросто. «Призвать существо старшего ранга, верно, именно так», — ответил маг, игриво хлопнув в ладоши. Отправной точкой этого безумия стала иллюстрация в книге, которую он прочитал в далеком детстве. Это был образ мага-призывателя, который вызвал ледяного великана, чтобы дать отпор другому волшебнику, практикующему магию молнии. Неизвестно, жил ли вообще когда-то этот маг, однако именно он зажег в сердце Сатомира огонь, причем достаточно интенсивный, чтобы гореть до тех пор, пока сам волшебник не превратится в пепел. Достаточно будет, если у тебя это получится даже один раз. Если ты сможешь призвать существо старшего ранга хотя бы раз, я наконец-то обрету покой. В конце концов, мне так это и не удалось, но вот тебе, молодой маг, это вполне по силам. Вы думаете, я смогу добиться успеха? Конечно. Ты унаследовал знания всей моей жизни и часть моей сущности. Нет, теперь я часть тебя. Сатомир больше ничего не мог сделать в этом мире, а потому просто горько улыбнулся. В конце концов, все так и было. Он передавал другому человеку то задание, которое не смог довести до конца сам. Сатомир действительно казался смешным и неприглядным, однако Теа, ничуть не сомневаясь, твердо кивнул. «Да, я сделаю это. Ты правда? Спасибо». Сатомир был порядком смущен столь твердой решимостью. Он не привык к такому отношению, а потому быстро сменил тему. «Кстати, кажется, ты находишься в довольно странном месте. А, ты находишься в чьем-то домене. Если это море, а, как мне кажется, это оно, то наиболее вероятными кандидатами являются Кракен, 1, Мегалодон, 2 или морской змей». Домен было незнакомым для Теодора словом, но он тут же обратился к полученным от Сатомира знаниям. Немыслимые создания, способные сокрушить этот мир, и трансцендентные существа, несравнимые с обычными монстрами. Каждая из них обитала в своих собственных владениях, которые назывались доменами. Драконы, известные как самые сильные создания, также имели свои домены. «Морской змей?» – осторожно переспросил Теа. «А, это жаргон. Так называют тех, кто лишен крыльев. Другими словами, синий дракон, или морской дракон». Ах, в этот момент кусочки головоломки, рассеянные в голове Теа, собрались воедино, сформировав целостную картину. Структура пиратского архипелага не могла поддерживаться при обычных обстоятельствах. Правитель пиратского архипелага, морской бог, это был дракон. Однажды в библиотеке Теа наткнулся на одну старую легенду. В ней значилось имя злого дракона, который принимал облик русалки, чтобы соблазнять моряков, и был достаточно силен, чтобы вызывать цунами. «Морской дракон, Аквила», дрожащим голосом произнес Теа. 1. Кракен, Англ. Пхе Кракен, легендарное мифическое морское чудовище гигантских размеров, головоногий моллюск, известный по описаниям исландских моряков, из языка которых и происходит его название. 2. Мегалодон, Лат. Сарчероцлис мегалодон или Атадус мегалодон от греч и большой зуб, вид вымерших акул из семейства Атадонтидея, существовал в миоцене и плиоцене, хотя есть некоторые спорные данные о более древних и о более новых находках. Глава 145. Морской дракон Аквила. Часть 1. Морской дракон Аквила. В эту эпоху лишь немногие люди, живущие на суше, знали его имя. Однако матросы, чьим домом было море, боялись даже произносить его вслух. Морской змей, монстр, который мог создать цунами одним взмахом своего хвоста, и тот, кто повелевал штормами. Некоторые люди называли его одной из двух настоящих морских катастроф наряду с Кракеном. Правда, эти два существа находились в совершенно разных категориях. «Синий дракон», — воскликнул Рэндальф, услышав слова своего компаньона. «Да», — спокойно ответил Теа. Понятие «морской змей» было всего лишь прозвищем. Обычные люди считали драконов настоящими монстрами, которые летали в небе, широко размахивая крыльями, а не плавали в море с длинными, змееподобными телами. Однако главной отличительной чертой драконов было вовсе не наличие крыльев, а потому называть их змеями было ничем иным, как невежеством. Они были самыми сильными созданиями материального мира и повелителями естественных законов природы. В частности, морской дракон, Аквила, был самым известным среди клана синих драконов, с давних времен правящих морями и океанами. Основываясь на археологических записях, это был уже взрослый дракон, который прожил не менее 1000 лет. Последнее его появление было зафиксировано 150 лет назад, когда он пробудился ото сна и уничтожил флот королевства Салдун. Я несколько раз натыкался на его имя в библиотеке, но ни в одной из книг не было его подробного описания. Когда-то Теодор буквально жил в библиотеке Академии, прочитав тысячи книг, независимо от их типа и жанра. Среди них, естественно, были и такие книги, в которых описывались легенды и фольклор. Имя Аквила ему повстречалось всего несколько раз, но он его не забыл. Впрочем, ему не хватило бы пальцев на руках и ногах, чтобы сосчитать все беды, принесенные этим существом. Уничтожение портового города только потому, что его жители задержали на несколько дней выплату дани. Убийство блуждающего менестреля из-за того, что его мелодия показалась Аквила неприятной. Поглощение рыболовного судна в связи с тем, что уменьшилось количество рыбы. Кроме того, число потопленных им кораблей и убитых людей было столь же велико, как количество звезд на небе. Однако, несмотря на всю его тиранию, еще никто не рисковал организовать полноценную охоту на Аквила. Область обитания морского дракона была в несколько раз более просторной, чем суша, а его способности в воде были настолько мощными, что он считался практически непобедимым. Другими словами, нам абсолютно точно не стоит его трогать. Да уж, мнение двух людей, которых в любом уголке мира посчитали бы одними из самых сильных, совпали без малейших расхождений. Если брать во внимание все возможности взрослого дракона, то для противодействия ему потребовалось бы как минимум два мастера, а лучше три, чтобы справиться с ним наверняка. Даже Вероника как-то раз пожаловалась, что не может быть уверена в победе при схватке с драконом один на один, а потому это было совершенно невозможно для мага 6 го-круга и мечника, который еще не стал мастером. Итак, отдав предпочтение мирному пути, Рэндальф решил подвести черту. «ХММ, значит, в оставшееся время нам вообще лучше не высовываться. Да, нам явно не стоит попадать в какие бы то ни было ситуации». Теодор внимательно изучил знания, недавно поглощенные у Сатемира. Он сделал это для того, чтобы разобраться с понятием «домен», которое ему было незнакомо. Согласно знаниям Сатемира, домен дракона также можно было окрестить его логовом, местом, в котором хранились собранные им сокровища. Возможно, туман, окружающий этот остров, является чем-то вроде сигнализации. Туман являл собой границу домена Аквила, и в то же время представлял собой нечто вроде контрольно-пропускного пункта. Никто не мог войти и выйти без разрешения на то самого Аквила. Таким образом, если Тиа и Рэндальф решили бы выкрасть одну из галер и попытаться сбежать, то максимум, чего им удалось бы добиться, это поднять шум. Самым безопасным и мудрым выбором в этой ситуации было бы дождаться того дня, когда они вернутся на круизный корабль и благополучно направятся в королевство Салдун. Да, заключение Теодора, несомненно, было разумным. Однако он не учел одну вещь. Тиа допустил ошибку, поскольку не до конца осознал знания Сатемира. Сатемир сказал Теодору, еще когда они находились в ментальном мире, что пиратский архипелаг – это домен Аквила. Итак, прибытие этих двух необычных людей с самого начала не прошло мимо всевидящих глаз пресловутого дракона. ХРММ. Представлял ли Тиа что-то подобное? В какой-то момент по его позвоночнику пробежал холодок. С тех пор прошло 5 дней. Несмотря на стрессовую первую ночь, никаких проблем с ними не приключилось. Пассажирское судно должно было простоять в гавани около 10 дней, так что половина срока уже вышла. Вероятно, их решение оставаться настолько невидимыми, насколько это вообще возможно, было вполне жизнеспособным. Рэндальф и Теодор углубились в свои тренировки, наслаждаясь вполне спокойными деньками. Пока Рэндальф отрабатывал удары во дворе постоялого двора, Теодор был занят чтением книг. Шурх, хлоп. Теодор закончил читать книгу и закрыл ее.